Глава 44. Отраженный от планеты свет перегружал работавшие на пределе сканеры, и штурман Шаумы Эрнст Амаду в который раз обратился к капитану. «Сэр, надо отойти от Трезора дальше. Его облака слепят наши сканеры». «Не могу, Эрнст. Ты же слышал, что сказал мистер Риплер, держаться как можно ближе к планете. Тогда я скажу ему сам». «Как хочешь», — пожал плечами капитан и, включив вспомогательную камеру, проверил сидевшие на внешних подвесках истребители. Их было два, разукрашенных как спортивные машины, однако под обтекателями этих аппаратов были спрятаны автоматические пушки. Штурман покинул кабину, и капитан Ван Борген мысленно пожелал ему удачи. Ему Луис Риплер тоже не нравился, но шеф безопасности Петренко приказал выполнять все распоряжения этого недоноска. «Все приказы, какими бы глупыми они ни казались», — вспомнил капитан слова Петренко. Тем временем штурман нашел Риплера в комнате отдыха. Тот сидел рядом со своим напарником Джай Хо и единственным матросом Шаумы Фредом Катерпиллером. Увидев штурмана, Катерпиллер вскочил со стула и, буркнув что-то о проверке уровня масла, выскочил вон. «Какие-нибудь проблемы, мистер Амаду?» — спросил Риплер, посасывая из стакана охлажденный фруктовый чай. «Да, сэр. Облака Трезора слепят наши сканеры. Боюсь, мы можем пропустить ваш Уиндер. Во-первых, это не мой Уиндер, мистер Амаду, а во-вторых, все будет окей. Вам нужно только расслабиться, например, попить пивка или сходить в сортир». Улыбка Риплера растянулась почти до ушей. Заметив, что лицо штурмана краснеет от гнева, он громко рассмеялся и, поднявшись во весь рост, шагнул к Амаду. «Что, бить меня будешь?» Штурман ничего не ответил, а Риплер повернулся к своему напарнику. «Слышишь, Джай, он меня сейчас побьет». «Пожалуй, я пойду, сэр», — сказал наконец штурман и, развернувшись, вышел в коридор. Когда Амаду ушел, Джай Хо, покачав головой, укоризненно проговорил. — Зачем ты их обижаешь, Лу? И капитану нагрубил, и штурману. — Да потому что они у своего Петренко службы не видят. Живут себе припеваючи, а моя бы воля, я бы их всех построил, как на спортклубе. Ты же знаешь, какие у меня там кадры. — Знаю, — кивнул Джай, рассматривая на просвет бокал с напитком. Кучка запуганных поганцев. Можешь называть их как хочешь, но эти люди меня уважают. Боятся. Боятся, значит, уважают, — гнул свой Риплер. Он вернулся в кресло и, глотнув чаю, продолжил. Вот грохну этот Уиндер, получу свои денежки и выкуплю у Брикмана контрольный пакет спортклуба. Так он тебе и продал, — ухмыльнулся Джей. Продаст, никуда не денется. У меня на него удавочка есть. Луис нехорошо улыбнулся. Уж не дочка ли его? Она самая, любит меня как кошка. Джаю надоело самолюбование Риплера, и он сменил тему. «Когда же этот Уиндер появится?» «Не бойся, появится вовремя. Он нас даже не заметит из-за этого отражения, на которое жалуется болван штурман». В этот момент в комнату отдыха заглянул матрос Катерпиллер. «Сэр, капитан срочно просит вас на мостик». «Ну вот, началось», — кивнул Риплер, и они с напарником поспешили за матросом. Луис и Джай застали капитана за работой. Он сидел возле радара, который одну за другой выдавал множество больших и маленьких отметок. «Что это?» — подойдя ближе, спросил Риплер. «Две группы кораблей», — пояснил капитан. «Возможно, они затевают конфликт». «Только этого нам не хватало», — забеспокоился Риплер, однако вслух произнес. «Ну и ничего страшного, мы будем держать нейтралитет». «Прекрасно, сэр», — невесело усмехнулся штурман. «Только не забудьте их известить об этом». Риплер хотел было урезонить распоясавшегося штурмана, но в этот момент включился сканер, и на его экране появились расшифрованные изображения. Два средних крейсера с опознавательными знаками Нового Востока следовали в сопровождении большого количества вспомогательных судов. Тут были и торпедоносцы, и эсминцы, и самоходные артиллерийские посты. «Не меньше сотни единиц, не считая палубной авиации», — заметил Джай Хо. «Неизвестное судно, немедленно ответьте, кто вы такие и что здесь делаете?» Прогремел на открытой волне чей-то сердитый голос, и со стороны Трезора Шауму накрыла тень огромного корабля. «Судно обслуживания военно-спортивного общества Бургаса», — быстро ответил капитан. «Военного?» — строго переспросил голос. «Военно-спортивного, сэр. Мы чисто коммерческая организация». «Лучше вам отсюда исчезнуть», — посоветовал голос, и боевой корабль прошел мимо, колыхнув шауму мощной гравитационной волной. Сканер и доплеровский радар показали, что группы кораблей удаляются. «Ну вот и все», — нервно хохотнул Риплер, однако его никто не поддержал. «Так что, сэр, мы по-прежнему остаемся возле Трезора?» — уточнил капитан. «А почему нет? Уиндер вот-вот подойдет», — ответил Луис. На самом деле ему очень хотелось уйти отсюда, но тогда получилось бы, что он был неправ. «Опасности нет, и мы спокойно подождем еще часок», — подумал он и сказал. «Ждем еще полтора часа, он должен появиться». Не успел он договорить, как радар, а следом за ним и сканер подали звуковые сигналы. «Ну вот, что я говорил. Наш Уиндер!» — Риплер окинул присутствующих победным взглядом. «Точно сказать нельзя», — возразил штурман. «Масса и поверхность отражения похожи, однако из-за бликов со стороны Трезора точной картины нет. А я говорю, курс на перехват», — приказал Риплер. «Выполнять немедленно». «Слушаю, сэр», — прокричал капитан Ван Борген в ухо Луису. Тот испуганно отпрянул и налетел на Джая. Шаума запустила двигатели и, увеличивая тягу, начала разгон. Эрнст Амаду сделал приблизительный расчет, из которого следовало, что перехват состоится через 12 минут. «Прекрасно», — кивнул Луис, — «через 7 минут мы с Джаем займем места в машинах». «Нет, я пойду прямо сейчас», — сказал Хо и ушел к переходному шлюзу. Риплер пожал плечами и последовал за ним, но его окликнул Ван Борген. «Одну минуту, сэр». «Что опять случилось?» «Этот ваш Уиндер идет нам навстречу, и что-то слишком быстро. Как хотите, но я включаю торможение». Риплер вернулся в рубку и уставился на экран сканера. Однако цель приближалась с такой скоростью, что сканер не успевал описывать картинку, получая все новые данные. Шаума уже полностью остановилась, но и теперь скорость сближения с неизвестным объектом оставалась слишком большой. «Кажется, это торпеда», — осипшим голосом произнес Риплер. «Вряд ли», — неуверенно возразил капитан. «Для торпеды она слишком большая». Сканер бешено стрекотал информационными базами, пытаясь определить форму объекта, и охлаждающий вентилятор судорожно всасывал воздух, не давая перегреваться воспаленным внутренностям прибора. «До перехвата 1,5 минуты», — сообщил штурман и вытер с лба пот. «Что у вас происходит?» — спросил возвратившийся Джай Хо, но ему никто не ответил. В этот момент рядом с Шаумой вспыхнули яркие языки реверсных струй, и словно материализованный из огня появился космический хищник Иксландер. Это был огромный перехватчик, похожий одновременно на миниатюрный ракетный крейсер и штурмовой танк. Полтора десятка стволов и ракетных установок недобро смотрели на холеные бока Шаумы. «Мамочки мои!» — едва сумел произнести Риплер. «Это что такое?» Перехватчик медленно обошел вокруг судна, и его пилот соизволил задать вопрос. «Кто такие?» Голос был не злым и не добрым, но вид самого Иксландера заставлял предполагать самое худшее. «Это коммерческое судно, сэр. Мы обслуживаем спортивные гонки», — пояснил капитан. «Не самое лучшее место для спортивных игр, вам не кажется?» «Да, сэр, мы немедленно отсюда уходим». «Подождите. Я еще не решил, что с вами делать», — сказал пилот, и воцарилось страшное молчание. Джай, Риплер, капитан, штурман и стоявший возле двери матрос Катерпиллер замерли, понимая, что в эту минуту решается их судьба. Неожиданно появился второй перехватчик. Он лихо затормозил неподалеку от первого. «Возможно, второй пилот разумнее», — судорожно сглотнув, предположил Риплер. Очевидно, пилоты о чем-то договаривались, потому что стрелка радиопеленгатора нервно дергалась, указывая на радиообмен. Штурман Амаду, как зачарованный, следил за ее движениями, пытаясь по ним прочитать, о чем говорят пилоты Иксландеров. Неожиданно обе машины выпустили длинные форсажные струи и помчались в сторону ушедших судов. «О, кажется, пронесло», — выдохнул капитан Ван Борген и, не дожидаясь приказаний Риплера, дал двигателям полную тягу. Шаума вздрогнула и стала стремительно уходить прочь от злосчастного Трезора. «Ну, теперь я этот Уиндер просто на куски порву», — пообещал Риплер. «Подумать только, я был на волосок от смерти». «Мы тоже были на волосок от смерти. По вашей вине», — сказал штурман Амаду. «А мне нет до вас никакого дела. Вот это мне и не нравится», — неожиданно заявил шагнувший в рубку Катерпиллер. «Что такое, матрос?» — повернулся к вошедшему Луис Риплер. «Давно морду не били?» «Давненько», — признался Катерпиллер и показал разводной ключ. «Может, ты попробуешь?» «Ну что ты, Фред?» — поддержал матроса штурман Амаду. «Мистер Риплер сейчас занят». Луис бросил уничтожающий взгляд сначала на матроса, потом на штурмана и, наконец, повернулся к капитану. «Капитан, я требую, чтобы вы посадили матроса на гауптвахту». «Непременно, сэр», — кивнул Ван Борген. «Так я и сделаю. Как только вернемся из рейса, а пока это невозможно, поскольку этот грубиян на Шауме — единственный матрос». «Так-так, значит, заговор. Джай, хоть ты-то меня поддерживаешь?» «Мне за это деньги не платят, Лу. Я пилот», — развел руками Хо и вышел из рубки. В этот момент снова послышался сигнал радара, а следом за ним и сканеры. На этот раз оба устройства надежно опознали Уиндер фирмы Доу Форс. «Ну, вот это другое дело», — обрадовался Риплер. «Теперь он знал, на ком выместить зло».